Прямые частные инвестиции, венчурный капитал и бизнес-ангелы. Инвестиции венчурного капитала, иными словами, инвестиции фондов, финансирующих рост молодых фирм, а также и бизнес-ангелов, являются разновидностями прямых инвестиций в частные компании, private equity. Другой вид таких инвестиций – выкуп компании на заемные средства, то есть приобретение существующей компании с целью ее реструктуризации, санации и искусственного слияния, нацеленное на повышение стоимости бизнеса. Под прямыми частными инвестициями понимаются инвестиции в акционерный капитал компании, акции которой не котируются на фондовой бирже. Инвестиции в частные компании – это широкое понятие, обычно подразумевающее инвестиции в актив компании, которые не находятся в свободной продаже на фондовом рынке. Если быть точнее, особенность инвестиций в частные компании заключается в том, каким образом компании привлекают средства, а именно на рынках частного, а не публичного капитала. Инвестиции в частные компании могут осуществляться в следующих формах: выкуп компании за счет заемных средств, венчурные инвестиции, инвестирование бизнес-ангелов, капитал роста, мезонинное финансирование. Термин «капитал роста» от английского «growth capital» не является устоявшимся термином в русском языке, поскольку данный вид инвестиций в частный капитал пока не получил широкого развития в России. Он подразумевает вхождение в капитал относительно зрелых компаний с целью вывода этих компаний на новые рынки, расширения их деятельности или совершения значительных приобретений без перехода контроля над бизнесом. Мезонинное финансирование позволяет привлекать средства дешевле, чем на рынке акционерного капитала, и предполагает долговое финансирование проектов с одновременным приобретением опциона на акции заемщика. Такие кредиты предоставляются, если компания не может рассчитывать на проектное финансирование из-за недостатка собственных средств. Как правило, фонды инвестиций в частные компании контролируют менеджмент компаний, куда они инвестируют средства, и нередко приводят новые управленческие команды, которые фокусируются на повышении прибыльности компании. Согласно определению Европейской ассоциации прямого и венчурного инвестирования, частное инвестирование в широком смысле является инвестированием в ценные бумаги в рамках договорной процедуры. Предприятия малого и среднего бизнеса почти полностью финансируются через частные инвестиции, поскольку их акции не размещены на фондовой бирже. В таком случае доли в акционерном капитале принадлежат закрытой группе инвесторов, указанных в уставных документах. Обычно это основатели компании и их родственники. Акции могут быть выпущены в публичный оборот посредством выхода на фондовую биржу. Недостатком открытого размещения акций является то, что основатели компании и первичные акционеры больше не являются ее единственными собственниками, а компании приходится предоставлять исчерпывающую информацию о своих текущих и прогнозируемых финансовых результатах. Для быстро развивающейся компании превращение в публичную служит средством привлечения акционерного капитала, в то время как основатели компании могут продать часть принадлежащих им акций. Между венчурным капиталом и капиталом бизнес-ангелов нет четкого различия. В обоих случаях речь идет об инвестициях в акционерный капитал стартапа или молодого предприятия, хотя такое инвестирование может дополняться и предоставлением займов или отсроченных займов. Понятие «фонд венчурного капитала», как правило, обозначает фонд, который является юридическим лицом, управляемым командой менеджеров на условиях полной занятости. Эти руководители, как правило, получают заработную плату и бонус, который зависит от увеличения стоимости компаний за период с момента инвестирования в них и до выхода из их капитала. Этот фонд аккумулирует и инвестирует денежные средства ряда инвесторов, не принимающих непосредственного участия в управлении компаниями, в которые они инвестируют. Фонд инвестирует денежные средства в фирмы, уже находящиеся в стадии роста, как правило, не меньше нескольких миллионов долларов в каждую, предоставляя тем самым третий раунд финансирования. Первый раунд финансирования обеспечивается средствами основателей, их друзей и семей. Второй – средствами бизнес-ангелов. Несмотря на то, что венчурный фонд тщательно мониторит деятельность фирмы и вправе принимать такие важные решения, как смена команды и ее менеджеров, он не участвует в управлении операционной деятельностью фирмы. В отличие от венчурных фондов, бизнес-ангелы делают следующее. Вкладывают собственные денежные средства в компанию, находящуюся на стадии становления, напрямую или через собственный холдинг. Часто объединяются в неформальные группы или сети с целью обмена результатами исследований и поиска интересных возможностей инвестирования и сотрудничества с другими бизнес-ангелами. При совместном инвестировании каждый из них делает собственный вклад, общего посредника между ними и компанией, привлекающей средства, не создается. Занимаются тесным коучингом руководство фирмы, в которую они инвестируют, часто фактически работая в ней на постоянной основе. Инвестируют на ранних стадиях развития фирмы, в том числе на стадиях проектирования, создания прототипа продукта и становления фирмы. Таким образом, капитал бизнес-ангелов заполняет пробел в финансировании молодого предприятия между стартовым капиталом, собранным силами 3D, домашние, друзья и дураки, и венчурным капиталом. Они обеспечивают второй раунд финансирования. Обычно размер инвестирования составляет от 50 тысяч до нескольких сотен тысяч долларов, но редко превышает сумму в 1 миллион. Бизнес-ангелы требуют высокой отдачи от инвестиций, как правило, в десятикратном размере от суммы изначального вклада через 5 лет. Успешные бизнес-ангелы устанавливают внутреннюю норму доходности инвестированного капитала в размере от 50 до 100% от своего портфолио. Кстати, бизнес-ангелы, спонсировавшие запуск Skype, получили возврат вложенных средств в 350-кратном размере через 3 года. От данной возможности инвестирования отказалось около 20 спонсоров. Наконец, бизнес-ангелы зачастую уже в самом начале имеют четкую стратегию выхода из бизнеса. Бизнес-ангелами часто становятся отошедшие от прежних дел бывшие владельцы бизнеса или руководители крупных компаний, которые могут быть заинтересованы в инвестировании по целому ряду причин, помимо получения дохода. Например, желание быть в курсе последних достижений в определенной сфере бизнеса, менторство нового поколения предпринимателей, а также применение с пользой своего опыта и сети контактов, при этом не связывая себя работой в офисе на постоянной основе. Таким образом, бизнес-ангелы, помимо инвестиций, могут зачастую привнести в компанию ценный управленческий опыт и важные связи. По словам Джеффри Сола, директора Центра венчурных исследований при Университете Нью-Гэмпшира, в 2006 году в США насчитывалось около 350 тысяч бизнес-ангелов, которые ежегодно вкладывали 30 миллиардов долларов в 50 тысяч новых фирм, причем средний размер инвестиций составлял 600 тысяч долларов. В совокупности ангелы-инвесторы вкладывают больше средств, чем все венчурные фонды вместе взятые – 24 против 22 миллиардов долларов в 2004 году. В Великобритании существует около 40 тысяч бизнес-ангелов. В Европе бизнес-ангелы инвестируют от 10 до 20 миллиардов евро в год. Венчурные фонды инвестируют в среднем в одну фирму 6 миллионов долларов. Типичный венчурный фонд располагает собственными средствами в размере более 100 миллионов долларов. С конца 1980-х годов бизнес-ангелы начали объединяться в неформальные группы для обмена информацией о сделках, проверки благонадежности объекта инвестирования и совместного вложения капитала для увеличения объема инвестиций. Группы бизнес-ангелов обычно представляют собой локальные организации, насчитывающие от 10 до 150 аккредитованных инвесторов, заинтересованных в поддержке компаний на ранних стадиях. В 1996 году в США существовало около десятка групп бизнес-ангелов. В 2005 году уже более 200. По данным Центра венчурных исследований, в 2004 году 18,5%, которые успешно прошли проверку групп бизнес-ангелов и были представлены инвесторам, получили финансирование, в то время как в 2003 году эта цифра составила 10%, что равно среднему историческому показателю. Инвестирование бизнес-ангелами имеет давнюю традицию. Джеймс Уатт, работая в мастерской при университете города Глазго, сделал несколько значительных усовершенствований паровой машины Ньюкомена. Это пароатмосферная машина, которая использовалась для откачки воды в шахтах и получила широкое распространение в XVIII веке. В 1765 году Уатт нуждался в денежных средствах для продолжения работ, подачи патентной заявки и производства паровой машины. Он нашел инвестора в лице владельца литейного завода в Бирмингеме, Мэтью Болтона. В 1775 году они основали партнерство Болтон и Уатт и уже вместе усовершенствовали паровую машину. К 1824 году партнеры продали более 1000 механизмов и в конце концов сколотили целое состояние. Фирма просуществовала 120 лет и в 1895 году по-прежнему выпускала паровые машины в Сметвике, неподалеку от Бирмингема. Первый официальный фонд прямых инвестиций American Research and Development, сокращенно ARD, был создан в 1946 году президентом Массачусетского технологического института Карлом Комптоном, профессором Гарвардской школы бизнеса Джорджем Дорио и группой бостонских бизнесменов. Фонд делал высокорисковые инвестиции в нарождающиеся компании, основанные на технологиях, получивших развитие во время Второй мировой войны. Вклад в одну из них, Digital Equipment Company, в размере 70 тысяч долларов вырос в стоимости до 355 миллионов долларов. Многие бизнес-ангелы любят решать деловые вопросы в непринужденной обстановке за хорошим ужином с бокалом дорогого вина, в ходе которого приглашенные на встречу предварительно отобранные и хорошо подготовленные основатели новых фирм делают презентации своих стартапов. Затем следует так называемая стрелковая сессия, когда инвесторы задают релевантные вопросы и следят за реакцией основателей фирмы. Бизнес-ангелы из залива Сан-Франциско собираются за столом в каком-нибудь ресторане в Саусалито, в то время как бизнес-ангелы Кембриджа заседают в колледже Эммануэль. Их интересует не только коммерческий потенциал идеи, лежащей в основе стартапа, и прогноз роста и доходов компании. Тщательной оценке подвергаются и предпринимательские способности ее основателей. Для того, чтобы бизнес-ангелы решились на инвестирование в стартап, у них должно возникнуть ощущение общей химии с его основателями. Однако даже при ее наличии заключение сделки происходит на строго деловых условиях. В некоторых случаях банки организуют сессии, в ходе которых избранные стартапы могут себя презентовать в форуму инвесторов, ассоциированных с этим банком. Частный голландский банк Шретлен энд Ко ежегодно организует такие сессии в 5 городах в Нидерландах, примерно по 6 собраний в каждом. Стартапы предварительно проходят скрининг со стороны консалтинговой фирмы, которая, кроме того, помогает их основателям в подготовке презентаций. Фонд молодых предпринимателей Делфтского технического университета организует мастер-классы по написанию бизнес-планов, ведут их волонтеры, эксперты консалтинговых фирм и сотрудники банка. Все эти фирмы являются также спонсорами фонда. Техностартеры из числа студентов университета получают зачетные кредитные единицы за посещение курса. Зачетная единица, кредит, система оценки учебной нагрузки в современных университетах, получила широкое распространение с развитием Болонского процесса, так как позволяет сравнивать объем и уровень освоения учебных программ студентами, обучающимися в разных университетах. Примерный объем одной зачетной единицы составляет 36 академических часов, включая все очные и дистанционные занятия и самостоятельную работу по конкретной учебной дисциплине. Итак, кредиты предоставляются по результатам оценки финальной публичной презентации перед жюри, в состав которого входят бизнес-ангелы, подписывающие договор о неразглашении. Жюри оценивает презентацию так, как если бы решался вопрос об их собственных инвестициях, и дает ответ на 3 вопроса. Первое. Является ли бизнес-концепция жизнеспособной? Это касается продуктов и издержек, рынков и ценообразования, бизнес-модели с учетом обеспечения ресурсами, партнеров и сервиса. Второе. Справится ли команда с заданием? Личностные характеристики, командная работа, поддержка бизнес-ангелов или консультантов. И третье. Насколько реалистичны финансовый план и программа привлечения инвестиций? Кроме того, жюри дает дополнительные баллы бизнес-планам, в которых предусмотрен четкий и реалистичный план выхода из бизнеса, что у большинства участников курса отсутствует.